Александр Белокопытов, Ленин и Каплан. Читает Александр Водяной. Ленин с детства никому не доверял. Боялся, что на него покушение совершить могут. И в гимназию с оглядкой пошел. Нет ли где врага рядом? А в гимназии на буфет наплевал, сэкономил деньги на пирожках и купил себе на пирожковые деньги браунинг. Ох, и хороший пистолет ему попался. Сам маленький, в ладони помещается, а пули со сливу крупные. Целый день его Ленин в кармане носит, а ночью под подушку кладет, радуется. «Теперь меня просто так не возьмешь!» Но думает, если кто захочет на меня покушение совершить, какая-нибудь там капланиха, так я первым выстрелю и завалю ее, как свинью. Что я, рыжий, что ли? Ну, рыжий. А закон против меня не попрет. Самооборона. Стал он во враг ходить и в стрельбе тренироваться. А во встречных девочек пристально вглядываться. Бывало, увидит какую, она еще за полверсты, а он уже кричит, спрашивает. «Эй, ты, девка, ты не каплан будешь?» «Нет», — отвечает та. «Ну ладно, тогда проходи». Вот как-то идет одна такая ему навстречу, вся из себя пригожая, и напевает. «Суженый мой, ряженый!» Ленин сразу насторожился, спрашивает ее. «Ты случайно не Фаня Каплан?» Та в ответ. «Ху-ху, да какая там Каплан? Прах тебя побери!» «Ну, рассмешил!» «Надя я! Понял? Надя!» И запела сходу. «Я Надя, ребенок нежный. Я до пяти считать могу». Она песенница заядлая была. Любила песни попеть, да чай погонять. Да и Ленин не в промах. Тоже затянул. Я в детстве был ребенком хилым, но в то же время очень милым. Но на всякий случай спросил. «А в сумочке у тебя что?» «Да так, ерунда всякая. Помада, жвачка, барахло словом». Словом, барахло. «Ну ладно, давай тогда с тобой дружить». «Ха, а наша дружба не заржавеет?» «Наша? Точно не заржавеет». «Ну давай, если так». И стали они время вместе проводить. Сядут на кухне, чаи гоняют, да песни поют. То споют «Черный ворон», а то «Там, где клен шумит». Да так ловко у них вдвоем получается, складно. Сидят они как-то вечером, поют. Вдруг слышит кто-то в дверь скребется. «А ну-ка, зазноба, сходи проверь, что там за гость? В горле кость». А сам пистолет достал, приготовился. Поглядела Надя в дырочку, а на крыльце чмо маленькое. Ребенок кроха и стоит с дулей. «О-о-о!» — удивилась Надя. «Ты откуда, чмо?» «На верблюде приехал», — отвечает чмо. «Ой, умереть не встать, сдохнуть, а не жить». «На верблюде он приехал. У-ху-ху-ху. Кто там?» — шепчет Ленин. «Айди погляди, Володюшка». Ленин подошел, поглядел в дырочку. И вправду стоит чмо на крыльце, карапуз розовощекий, и дулю тычет. «Тебе чего?» — насупился Ленин. «Может ему сказать, что такое хорошо и что такое плохо?» — смеется Надя. «Не надо», — строго одернул ее Ленин. Тогда Надя тут же напела: ты скажи, чё тебе надо, чё тебе надо?» «Да слышу, поёте хорошо», — отвечает Чмо. «Дай, думаю, загляну. Может, втроём споёмся». «А ты какие песни больше любишь, малыш? Тюремные или про любовь?» — спрашивает Ленин. А сам-то он больше жалостливый любил. «Да мне хоть те, один черт, лишь бы глотку подрать». «Ох ты, какой шустрый!» — обрадовались Ленин с Надей. «Ну тогда заходи». Зашел Чмо, стали не пробовать петь на три голоса. Спели для начала «Летять утки». А потом, чтобы от грусти отрешиться, «Свадьбу», которая пела и плясала. Да так хорошо у них втроем получилось, хоть сразу ансамбль песни и пляски организовывай. Надя-то от восторга даже плясать кинулась, и Ленин немного притопнул. Ох, упарились они, сели чай пить, да вином запивать. А Надя расчувствовалась и говорит: «Ах, а давай, Чмо, ты у нас за сынка будешь, а то у нас с Лениным своих детей-то нет». «А вы будете мне дули покупать?» «Будем. Ты только веди себя хорошо, а то мы будем тебя в угол на горох ставить. Нас в детском саду ставили». «Ну вот тебе первая дуля», — сказала Надя и кукиш ему показала. Ладно, договорились они, стали втроем жить. Чмо, значит, за сынка стал. И все было бы у них хорошо, кабы не угроза Ленину со стороны Каплан. Ленин даже в гимназию перестал ходить. Но береженного Бог бережет, так он рассудил. И Надя его в этом крепко поддержала. И сама не стала ходить. Ну ее к черту, эту гимназию. Хорошего понемногу. А тут на их беду и вправду Каплан объявилась. Надя прибежала как-то с базара, запыхалась. «Ну все», — говорит, — «прибыла кума со свинцовыми конфетками, а все конфетки у нее с начинкой. Только об этом на базаре и говорят». Испугался Ленин не на шутку. Встал с Браунингом перед дверью, приготовился. Ну, думает, пусть только сунется, завалю ее, как свинью. И Надя тоже испугалась. Даже песни петь перестала. А Каплан уже тут как тут. Ходит, рыщет вокруг дома, где Ленин затаился, позицию выбирает. А бумаги у нее все в порядке, чистые. Товарищи из кружка умелые руки постарались. Даже лицензию на отстрел добыли. И револьвер дали снаряженный. «Только ты, кума, — говорят, — не промахнись». А у нее агентурный псевдоним «Кума». «Натика, выкусите, чтобы я да промахнулась», — усмехается Каплан. Нашла удобное место во дворе и села за уборной. как выйдет Ленин посидеть на свежем воздухе, подумать о смысле жизни, так она его и шарахнет. А сама немного побаивается. А вдруг он в стрельбе поднаторел, ворошиловские стрелки вышел. Возьмет и погубит ее в расцвете лет. Что тогда? И страшно ей стало. А Ленину уже не в моготу дома сидеть. Надо срочно по делам на улицу выйти, подумать о смысле жизни. А как? Там Каплан сидит, ждет не дождется, чтобы на него, понимаете, покушение совершить. А вдруг да она тоже стреляет, будь здоров, возьмет и попадет в него, а он еще никаких подвигов не совершил. Совсем ему стало страшно. Ну-ка, чмо, иди сюда, иди, иди, ближе, ближе. А ну-ка, подь, погляди, что там во дворе делается? Толкнул Ленин чмо. Чмо поглядел дырочку на улицу. Видит, сидит Каплан за уборной с револьвером на изготовку. Если что, сразу выстрелит. «А, вижу, вижу, сидит, — говорит чмо, — за уборной и ждет. Так ждет, говоришь? Еще больше Ленин с Надей струхнули. Места себе найти не могут. Хорошо хоть один чмо находчивый оказался. Не думает, лучше тощий мир, чем большая перепалка. А смелости ему не занимать. Он даже, когда Ленина дома не было, вдвоем с Надей не боялся оставаться. Отодвинул он засовчик, отворил на вершок входную дверь и стал кричать: «Эй, слушай, кума! Ты ведь еще в расцвете лет, и Ленин такой молодой, еще никаких подвигов не совершил. Но к чему нам лишняя пальба? Мы же интеллигентные люди. Давай все вопросы полюбовно решать». «Давай!» Немного погодя согласилась Каплан. И сама страшно обрадовалась, что делу такой поворот вышел. Тогда подбежал к ней чмо, поговорили они о том о сём и пришли к правильному выводу. Чем напрасно кровь проливать, лучше чай с вином разбавлять, пить да песни петь. Тут и Ленин подоспел. Побросали они с Фаней пистолеты в уборную и, как добрые друзья, в дом пошли. Чаем с вином баловаться и песни горланить. А больше всех Надя обрадовалась. Она очень не хотела, чтобы кто-нибудь на Ленина покушение совершил. И вообще считала, что лучше на боку лежать и поплевывать в потолок, чем воевать. И думать там о всякой революции. Стали они вчетвером жить. Ленин, значит, с Надей, а чмо с Фаней. Совсем весело стали время проводить. То в дурачки сыграют, пара на пару, а то просто фантики. Хорошо им вчетвером. А потом, известное дело, чаи погоняют и песни попоют. Фани, между прочим, тоже здорово пела, хотя и с акцентом. Мне нравятся птички и рыбки, веселая трель ручейка. И я не могу без улыбки. смотреть на полет мотылька. А ведь у мальчиков и девочек я очень-очень-очень-очень-очень люблю. А как напились чаю и напились волю, так и на Кавказ, в Минводы поехали. Да, Ленину захотелось чистой минеральной водицы попить из источника. А там хорошо, везде, куда ни плюнь, источники, и мухи не кусают. Сели они рядышком и до самых Минвод поехали на легком катере. Да, а вот и мораль. Им всем пиво с раками, а остальным колдобины с буераками.